Человек постоянно живет в трех мирах. Думает он постоянно. А разве мысль от плотного мира? Мозг не есть мысль, но лишь аппарат для мышления в теле. Знаете, что при выходе в тонком теле физическое тело и мозг остаются на месте, а человек мыслит и действует сознательно вне тела и мозга. Следовательно, мысль имеет двоякий аспект. Но есть еще мысли ступенью повыше. Это мысль огненная, мелькающая в сознании метеору подобно и забывающаяся мгновенно, если не была удержана сознательно. Триединная сущность человека живет в трех мирах. Можно сознательно касаться каждого, если развитие позволяет. Для сознательного проявления во всех трех мирах надо, чтобы все три тела, им соответствующие, были оформлены. В обычных условиях современных городов этот процесс невозможен.